Гуру. Мы избегаем прямых указаний о том, как должен вести себя данный человек в том или другом случае, особенно если он устремляется влево, закусив у дела. Каждое прямое указание вызывает протест и противодействие. Но предупредить все же необходимо, чтобы не упрекнули в безразличии и невнимании.